Эпилог. Кирилл и Маша. Я наблюдал за Машкой из-под тишка. Не хотел обнаруживать свое присутствие. Нравилось смотреть, как по кругу проверяла вещи для малышки, колыбельную осматривала или просто сидела в кресле-качалке с закрытыми глазами и улыбалась. Машка говорила, что так отдыхала. Первую беременность бегала, работала, все успеть пыталась, а сейчас просто наслаждалась моментом. Машка даже в декрет ушла вовремя. Никаких переработок. Но сегодня все было по-другому. Она стояла возле большого зеркала в летнем бледно-желтом платье. Красила губы. Волосы отросли и вьющейся волной закрывали всю спину. Если бы не знал точно, что в ЗАГС мы не собираемся, решил бы, что передо мной невеста. Ну и что, что на последнем месяце беременности? И не такое встречается. Но... Машка не хотела больше замуж. Она призналась в этом в одном из откровенных разговоров, которые мы вели ночью. Да, у нас как-то сам собой родился новый ритуал шепотом в темноте делиться секретами, страхами, сомнениями. Да, у меня все это тоже было. Только раньше делиться было равнозначно ныть, а я же мужик, не так меня воспитывали. Поумнел я к 45 годам. Поздно, да, но лучше, чем никогда. Я не любил ультиматумов, но признания им и не было. Маша просто поделилась со мной этим, а мой выбор — принять или нет. Конечно, какая-то часть меня хотела затащить ее в пещеру и сделать свои по всем правилам и законам. Чтобы все знали, моя. Но я борюсь со своими демонами. Вроде успешно. Машка просыпалась в моих объятиях, улыбалась мне, жила со мной. Ну и нахрен мне печать в паспорте? Если моей женщине так спокойнее, пусть будет так. А для меня справедливый урок и наказание, что уж тут. Это стремление Машки родилось не на пустом месте. После брака со мной решила, что больше не будет полностью принадлежать кому-то, кроме себя самой. Даже детям. С Пашкой понятно, он и сам уже рвался во взрослую жизнь, хотя всего 15. Ключи от квартиры матери выпрашивал каждые выходные. Очень ждал свои 18, чтобы отстрелить в университет. У сына большие успехи в программировании, которые уже сделали его финансово независимым. А еще Пашка в игровых турнирах участвовал, что приносило еще больше денег. Но самое удивительное, что он оставлял себе на карманные расходы, остальное отдавал нам. Машка клала деньги на его накопительный счет. Но у Пашки свой план. Он начал копить на квартиру и так расплачивался с нами. Типа ипотека у него. Я ведь обещал, что жильем обеспечу, когда время придет. Но сын хотел сам. Независимым растет, весь в мать. Мы с Машкой через неделю после моего дня рождения поняли, что разрываться между двумя квартирами неудобно. Они с Пашкой переехали ко мне. Он принял как само собой разумеющееся. Как и то, что будет сестра. Будет и будет. Сфера его интересов уже далека от пополнения в семействе. Друзья, компьютеры, девчонки. Машка схватилась за живот, другой рукой оперлась о дверцу шкафа. Я бросился к ней. «Маш, все нормально?» Приобнял ее. «Болит где-то?» Она взяла меня за руку и посмотрела на часы. «Всё хорошо. Промежуток между схватками большой». «Схватками?» — переспросил я. «Ты рожаешь, что ли?» Машка кивнула и жестом попросила помочь устроиться в кресле. Я был в шоке. «Прям вот уже рожаем?» «Чего ты садишься? Поехали?» «Подай косметичку, губы накрашу». Спокойствие Машки обескураживало. «У тебя охренительные губы и так», — бросил нетерпеливо. «Какие сумки брать? Ты ж собирала. Эту?» Показал на небольшую спортивную. «Или эту?» «На изящный бирюзовый чемоданчик. Или оба. А что ты улыбаешься?» «Ты знаешь, что я тебя люблю?» Машка вся аж светилась. Я не мог припомнить, чтобы с Пашкой было так же. Казалось, что мы оба куда-то торопились, совершенно не проживали момент. А ведь ей невероятно шла беременность. Женщина без возраста. Нет, на юную молодку не похоже. Это зрелая и сочная красота, женская. «Знаю, знаю», — проворчал и опустился на пол, поймал щиколотку и, забравшись под юбку, погладил бедро. «Соскучился уже. Мы не сильно осторожничали, но на таком сроке я уже боялся. Ну как можно тыкать, когда там полноценный человек на подходе? У нас все под контролем. Ее спокойствие передалось и мне, только поэтому не тащил в машину. Схватки чаще станут, и поедем. Не хочу в больницу раньше времени. Еще не дай бог роды начну принимать у соседки в родильном. Машка, я чуточкую. Су, что начну батю с крохой включить. Мы решились на второго ребенка спонтанно. Маша на Новый год расчувствовалась, глядя на взрослого Пашку. Такой лоб вымахал. Слово за слово, и перестали предохраняться. Не молоды уже, особо не рассчитывали. Но я все еще хорошо стрелял, а Машка идеально, словно под меня создана. «Я дам тебе такого подзатыльника», — пообещала серьезно. «А ты мне дай, если стану я же матерью». «Ой», — сжалась я от боли. «Знаешь, поедем, пожалуй». «Больно». Помог ей подняться. «Офигеть как». «В клинике нас уже встречали. Никто не переживал, кроме меня. Это типа нормально, что ли? Машке же плохо, реально плохо. Кто-то как-то говорил, что у мужиков армия, у женщин роды. Да я бы лучше трижды отслужил». «Ох, и накрасилась Мария Сергеевна», — смеялась полная акушерка в возрасте. «Я еще и эпиляцию сделала, чтобы перед вами, Тамара Тимофеевна, красоткой быть». «Я не мужик, передо мной не нужно». И на меня посмотрела. «Можете покурить часиков сколько-то». И Машка у меня забрала. «Пойдем, моя хорошая». «Как тут без меня вообще?» Женщина только громко фыркнула. «Да, Машка у меня деятельная». «Мужчина, здесь нельзя оставаться». Ко мне подошла медсестра. «В клинике есть комната ожидания. Или домой езжайте, роды могут затянуться». «Ждать буду». Я выкурил пачку стиков, выпил литр кофе, позвонил родне. Рвались приехать примерно все. Пашка, который ходил весь налегке, засуетился, пообещав, что дома все будет готово к моему приезду. Ну а уж вместе мы приготовимся к выписке мамы и малышки. Илюха рванул ко мне, думаю, Стас подтянется. Но я что-то вообще не настроен на гулянку. Волновался. Машка обещала, что будет безукоризненно соблюдать все рекомендации врача, а Ника, которая принимала роды, гарантировала, что все будет хорошо. Не знаю, что меня так трясло. Наверное, научены опытом. В первый раз оба достаточно легкомысленно отнеслись к беременности, переработкам, самочувствию Машки. Молодыми были, все ерундой казалось. Так было, пока с Пашкой не хлебнули, узнали, во что ему обошлась наша беспечность. «Да, наша. Я отвечал за жену, но был слишком занят службой и карьерой. Уверен был, что все под контролем. Из века в век женщины рожали, и ничего. Вот и поплатились. Я и не надеялся, что снова стану отцом. Если бы с Машкой не помирились, то с другой бы никогда не дошел бы, да никуда бы не пришел. Я ведь пробовал. Реально хотел понять, смогу ли полюбить и ужиться с другой женщиной». С одной вроде жить можно, но любви не случилось. В другую влюбился, но жить невозможно. Да и чувство схлынуло так же стремительно, как накатило. Это с Машкой я страйк выбил. И пусть она тысячу раз не идеальная, но мне подходит на 1000000%. Она для меня была той самой золотой серединой. Хватало мне огня, как раз в самый раз было. Эгоистом я всегда был. Делить любимую не хотел. Ревновал к той жизни, где я не главный, не центр ее вселенной. Глупость страшная. Сейчас, оглядываясь назад, понимал это. Со страшной силой осознал, что мог потерять самую большую ценность в жизни — любимую женщину. Не хочу я быть одиноким волком. И больше не буду. У меня семья есть. «Поздравляю, папаша». Ко мне спешила Ника. «Быстро отстрелялись», — улыбалась она. «Ничего себе быстро. 5 часов. Как прошло, я могу ее увидеть?» «Можешь, обеих. Пойдем сначала знакомиться». Меня привели в блок новорожденных. Показали маленькую, красную, сморщенную малышку. Вроде ничего особенного. Но когда опытная нянечка, а что она именно такая, сомнений не было, с величайшей осторожностью положила на сгиб руки крошечный комочек весом 3,5 килограмма, светлым пушком на голове и голубыми бусинами глаз, это была любовь с первого взгляда. «Привет», — тихо произнес. «Привет, девочка». Дочка с полминуты глядела на меня, потом зарыдала. Да так громко, ух, характерная. Меня выпроводили, конечно. Вышел счастливым. И очень хотел сказать спасибо Машке за это. Маша. У меня глаза слипались, когда услышала, что ко мне пробивается Кир. Палата предполагала посещение, но Тамара Тимофеевна поставила на входе нового интерна, чтобы стерёг мой покой и не позволял моим девчонкам из патологии бегать, поздравлять меня. Но мужа-то как не пускать? Чувствовала я себя хорошо, свежая сорочка на мне, глаза, правда, закрывались от усталости, но увидеть его хочу. «Слышь ты!» — услышала нотки бешенства. Кирилл явно закипал. «Ты меня пытаешься к жене не пустить?» В нашем случае штамп в паспорте не имел никакого значения. Для нас обоих. Я жена, он муж, и без разницы, что там в акте гражданского состояния написано. «А ну-ка!» Донеслось раскатистое. Я нажала кнопку вызова персонала. Вбежал бледный интерн и хмурый Кирилл. Я улыбнулась. «Привет». Я смотрела только на мужа. «Привет». Морщинки на лбу разгладились, перетекая в лучики вокруг глаз. «Видел кроху. Присел ко мне на койку. Интерн куда-то испарился. Такая мелкая, характерная, красивая. На тебя похожа». «Ты рад?» — спросила тихо. «Очень». Он наклонился ко мне и нежно поцеловал в губы. Я зевнула и взяла его за руку. «Устала?» «Нет, ну, немножко». Потом, кажется, уснула и была счастлива. Нас с малышкой встречали застольем, шарами и цветами, тихим весельем. Дочка наелась смеси и крепко спала. Нас выписали спустя 2 дня, с лактацией у меня пока не очень. Отметили очень узким кругом, Павел Аркадьевич пустил скупую слезу, глядя на внучку, уже и не ждал он. Моя мама, кажется, нашла еще один смысл радоваться жизни. После смерти папы с этим было туго. Кира с мужем просто искренне умилялись, хотели дочку, но 2 мальчишки у них. Парням, одному 18, второму 16, там уже женихи. Мой любимый сыночек крутился рядом, с интересом рассматривая сестренку. Он, услышав тихое хныканье, назвал ее котенком, а вот мы все еще не определились с именем. Когда все разошлись, мы с Кириллом прикрыли дверь и остались в спальне втроем. Грудь налилась, и я попробовала приложить к ней дочь. Она, видно, проголодалась и вцепилась в сосок. «Может, Настя?» — спросила шепотом. Мы обсуждали много вариантов, но все не то. Анастасия — прекрасное имя, и так звали маму Кирилла. «Ты очень красивая», — произнес тихо, рассматривая нас с Настей. «Спасибо, Маш». «За что?» — оборонила едва слышно. «За твою любовь». Кирилл осторожно коснулся лба дочери губами и, сев так, чтобы меня обнимать, поцеловал нетерпеливо. «Я люблю тебя, Кир». Возможно, наши чувства, брак, семья для кого-то недостаточно правильные, с множеством ошибок и оговорок, но это наше. Другого нам не нужно. Наверное, нам необходимо было дозреть, чтобы принять друг друга и самих себя, не стараясь переделать. Это было долго и через тернии, но это время позволило понять, что мы не только половинки, мы по-настоящему целые. И от нашего союза родилось 2 чудесных детей. «Пап, можно тебя?» К нам заглянул Паша. «Иди сюда, посиди с нами», — позвал Кирилл. Сын присел осторожно и заглянул в личико малютки. «Мелкая, но ничего так». Мы продолжали шептаться и рассуждать, куда поедем вчетвером летом. Теперь я не сомневалась, что у нас все будет хорошо. Все в наших руках. Конец.